«Мать твоя правду пишет», — сказал он. «Ты живой портрет покойного брата. Я бы узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться, а ты садись вот сюда напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай беседовать». За этим Петр Иванович начал делать свое дело, как будто тут никого не было, и намыливал щеки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим приемом и не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяде тому, что не остановился прямо у него. «Ну что, твоя матушка, здорова ли? Я думаю, постарела?» — спросил дядя, делая разные гримасы перед зеркалом. «Маменька, слава богу, здорова, кланяется вам, и тетушка Марья Павловна тоже», — сказал робко Александр Федорович. «Тетушка поручила мне обнять вас». Он встал и подошел к дяде, чтобы поцеловать его в щеку, или в голову, или в плечо, или, наконец, во что удастся. «Тетушке твоей пора бы с летами быть умнее, а она, я вижу, все такая же дура, как была 20 лет тому назад». Озадаченный Александр задом воротился на свое место. «Вы получили, дядюшка, письмо?» — сказал он. «Да, получил». «Василий Тихонович Заезжалов», — начал Александр Федорович, «убедительно просит вас справиться и похлопотать о его деле». «Да, он пишет ко мне. У вас еще не перевелись такие ослы?» Александр не знал, что и подумать. Так его сразили эти отзывы. «Извините, дядюшка», — начал он почти с трепетом. «Что?» «Извините, что я не приехал прямо к вам, а остановился в конторе дилижансов. Я не знал вашей квартиры». «В чем тут извиняться? Ты очень хорошо сделал. Матушка твоя, бог знает, что выдумала. Как бы ты ко мне приехал, не знавши, можно ли у меня остановиться или нет. Квартира у меня, как видишь, холостая для одного. Зала, гостиная, столовая, кабинет, еще рабочий кабинет, гардеробная да туалетная, лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, ты меня. А я нашел для тебя здесь же, в доме, квартиру». «Ах, дядюшка», — сказал Александр, — «как мне благодарить вас за эту заботливость?» И он опять вскочил с места с намерением словом и делом доказать свою признательность. «Тише, тише, не трогай», — заговорил дядя. «Бритвы приострые, того и гляди, обрежешься, сам и меня обрежешь». Александр увидел, что ему, несмотря на все усилия, не удастся в тот день ни разу обнять и прижать к груди обожаемого дядю, и отложил это намерение до другого раза. «Комната превеселенькая», — начал Петр Иванович. «Окнами немного в стену приходится, да ведь ты не станешь все у окна сидеть. Если дома, так займешься чем-нибудь, а в окна зевать некогда. И недорога, 40 рублей в месяц. Для человека есть передняя. Надо приучаться тебе с самого начала жить одному без няньки. Завести свое маленькое хозяйство, то есть иметь дома свой стол, чай, словом, свой угол. Аншесуа, как говорят французы. Там ты можешь свободно принимать кого хочешь. Впрочем, когда я дома обедаю, то милости прошу и тебя в другие дни. Здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире, но я советую тебе посылать за своим обедом. Дома и покойнее, и не рискуешь столкнуться бог знает с кем. Так ли?» «Я, дядюшка, очень благодарен». «Что за благодарность? Ведь ты мне родня. Я исполняю свой долг. Ну, я теперь оденусь и поеду. У меня и служба, и завод». «Я не знал, дядюшка, что у вас есть завод». «Стеклянный и фарфоровый. Впрочем, я не один на строю компаньонов». «Хорошо идет?» «Да, порядочно. Сбываем больше во внутренней губернии на ярмарке. Последние 2 года хоть куда. Если бы еще это лет 5, так и того. Один компаньон, правда, не очень надежен, все мотает, да я умею держать его в руках. Ну, до свидания. Ты теперь посмотри город, пофлянируй, пообедай где-нибудь, а вечером приходи ко мне пить чай, я дома буду, тогда поговорим. Эй, Василий, ты покажешь им комнату и поможешь там устроиться». «Так вот как здесь, в Петербурге», — думал Александр, сидя в новом своем жилище. «Если родной дядя так, что ж прочее?»